Новгородцы целовали крест Ростиславу на том, что иметь сына его князем у себя, а иного князя не искать. И много даров взял великий князь у сына и у новгородцев. Из Луг возвратился он в Смоленск. Сестра его Рогнеда, видя, что брат сильно изнемогает, начала просить его остаться в Смоленске. Он отвечал ей: «Не могу здесь лечь, повезите меня в Киев. Если Бог возьмет меня на пути, то положите меня в отцовском монастыре у святого Федора. Если же Бог возвратит мне здоровье, то постригусь в Печерском монастыре». Будучи при последнем издыхании, он сказал своему духовнику, священнику Семену: «Ты отдашь ответ Богу в том, что запретил мне постричься». Часто говаривал он печерскому игумену Поликарпу: «Тогда еще запала мне в голову мысль о пострижении, когда пришла из Чернигова весть о смерти Святослава Ольговича». С тех пор он всегда, бывало, говаривал игумену: «Поставь мне, игумен, добрую келью, боюсь напрасной смерти». У Ростислава был еще и другой добрый обычай. В Великий пост каждую субботу и воскресенье сажал он у себя за обедом по 12 чернецов, 13-й был игумен Поликарп. Он кормил их и домой отпускал не с пустыми руками. Сам же приобщался каждую неделю, и тогда, бывало, так заливается слезами, так вздыхает и стонет, что и другие, глядя на него, начнут плакать. Великую любовь имел он к Святой Богородице и к святому отцу Феодосию. И так разговаривал часто с Поликарпом: «Хотел бы я освободиться от маловерного и суетного света сего, и мимотекущего, и многомятежного жития сего, о чем и прежде поминал тебе». На это Поликарп обыкновенно отвечал ему: «Вам Бог велел правду творить на этом свете, правду суд судить и в крестном целовании стоять». Ростислав возражал: «Отец, княжение и мир не может без греха быть, а я уже пожил немало на этом свете. А теперь хотелось бы мне поревновать правоверным царям, которые пострадали и приняли возмездие от Господа Бога своего, святым мученикам, пролившим кровь свою и восприявшим венцы нетленные, святым отцам, удручившим тело свое постом и узким, тесным путем ходившим и принявшим Царство Небесное. Слышал я слово царя Константина: если бы ведал, как честен лик иноческий, как прямо восходят чернецы с ангелами к престолу Господню, то снял бы венец и багряницу». Тогда говорил ему игумен: «Если хочешь этого, князь, то да будет воля Божия». Ростислав отвечал: «Подожду еще немного, у меня есть кое-какие дела». На дороге из Смоленска в селе Зарубе приставился Ростислав в молитве и слезах и положен был в Киеве, в Федоровском монастыре.